Глава 2. Говорит капитан воздушного судна. Наш экипаж рейса Москва-Нью-Йорк приветствует вас на борту. Время в полете составит. Костя устраивался в своем кресле бизнес-класса и ощущал себя паршиво. Его мучило ужасное похмелье, но не потому, что он отмечал с дедом Первомай, а потому что он надрался с горя, как свинья, когда Вася ушел. Он помнил, что звал его, ходил на озеро, просил прощения, но ответом была тишина. Тогда он пил дальше, пока не закончилось и вино, и коньяк. На второй день к нему пришли обеспокоенные дед Митя и отец Александр, увидели его в совершенно непотребном виде. Косте пришлось кое-как трезветь и ехать в Москву, отговорившись какой-то ерундой. Деду успел только шепнуть, что с Васей они поругались, и просил, если тот придет к ним, передать его извинения. Счастье, что ни один гаишник не остановил Костю, пока он добирался домой. Там он позвонил Сержу и попросил поменять билеты, и тот по голосу понял, что что-то случилось. «Расскажу при встрече», — сказал Косте и стал собираться в аэропорт. Вылет был тем же вечером. Несмотря на отголоски похмелья, перед полетом было острейшее желание надраться, просто чтобы забыться. Но в дьютике Костя стоически прошел мимо баррикад с алкоголем и все время до вылета цедил кофе. А во время перелета с мазохистской настойчивостью переслушивал песни, которыми они с Васей заслушивались в первые годы отношений. Когда в наушниках заиграли первые аккорды «I want to know what love is», у Кости спазмом сдавило горло, и он рванул в туалет. «Хреново выглядишь», — с кристальной честностью сообщил Серж, встретив его в Кеннеди, обнял и забрал один из чемоданов. «Я арендовал квартиру, решил, что так тебе будет удобнее. Там отличная кухня. И чувствую я себя тоже как подогретое дерьмо», — ответил Костя, следуя за ним к машине. «Как дела в целом? Картины благополучно приехали? У одной рамку повредили, но полотно цело. Я люлей уже вставил», — стал рассказывать Серж, провожая его на стоянку к арендованной машине. «Заедем в магазин за продуктами или в ресторан?» — спросил он, сев за руль. «После перелета у меня пока нет сил готовить, здесь есть доставка?» — спросил Костя, понимая, что и в ресторане сидеть ему не хочется. «Здесь все есть», — улыбнулся Серж. Как раз, пока они добирались из аэропорта на Манхэттен, он позвонил в ресторан, и заказ доставили буквально через пару минут после того, как они вошли в квартиру. «Ну что, Константин Михайлович, поделитесь с классом, что у вас случилось?» — спросил он, когда они устроились за столом на кухне. Сергей разливал по стаканам джин. «Я облажался», — Костя помедлил с ответом, но все же исторг его из себя и запил джином. «Так вышло, что я, кажется, разбил сердце единственному близкому человеку». «Значит, близкий человек все же был?» — Серж не спрашивал, он и так понимал, что все разговоры Кости о собирательном образе не более, чем отговорки. «И что случилось?» «Сам сделал лишь пару глотков, но к еде не приступал, слушал». «Мы 15 лет вместе были», — Костя сам обалдел от этой цифры. «Почти полжизни. Ну, то есть, когда я мог быть рядом. Он меня из армии ждал, при любой возможности. Приезжал». Пока Костя говорил, ему становилось все гаже. А вот это было уже неожиданно, Серж не думал, что Костя в отношениях так давно. Он плеснул в стаканы еще джина и теперь уже сам щедро глотнул из своего. «Но теперь ты все чаще в разъездах?» — уточнил он, хотя это и так было очевидно. «И твоего партнера это не устраивает. Почему ты не заберешь его с собой?» «Он не может уехать из деревни». «При всем желании», — ответил Костя, сунув в рот что-то вроде мясного рулета, чтобы не окосеть слишком быстро. «А ты не можешь остаться в деревне навсегда», — Серж деликатно не стал выяснять подробности, прекрасно понимая, что обстоятельства могут быть самые разные. «Знаешь, может, это и к лучшему. Не ваша ссора, конечно, а твой отъезд. Побудете вдали, переосмыслите ситуацию. Может, и придет какое-то решение. Ты знаешь, я просто привык к мысли, что неважно, как далеко я сейчас, он где-то там. Ждет. Всегда ждет, ответил Костя, ощутив, как горло свело болезненным спазмом. А теперь он ушел. Но и ты ведь ушел, напомнил Серж, неспешно расправляясь со своим рулетом. Не остался, не сказал, что будешь с ним. Ты не думай, я не пытаюсь поковыряться пальцем в свежей ране, просто хочу, чтобы и ты свои резоны взвесил. Если бы ты хотел, позвонил бы мне, сказал, крутись как хочешь, Серж, а я выбываю, и остался бы с ним, не зная имени, он лишь надавил голосом. Что бы ни говорил Серж, а это именно было ковыряние в свежей ране, Костя посмотрел на него взглядом смертельно раненого человека. Ты же понимаешь, что я не могу отказаться от своих обязательств. Подвести тебя, других людей. Всех, кто поверил в меня и мой талант, сказал он. Почему нельзя иметь и любовь, и карьеру? Потому что за все надо платить, Маншер. Вот это могло прозвучать уже бессердечно, но Серж был уверен, что лучше так, чем поливать раны бальзамом, дольше заживать будут. Кто-то выбирает семью и расплачивается карьерой. Кто-то, наоборот. Иногда на кону здоровье. У всего есть цена. Тебе пришлось за что-то платить? Не мог не спросить Костя. Его иногда удивляло отношение к жизни Сержа. Странная смесь французской легкости и русского фатализма. Но, наверное, так было действительно проще жить. Не за что-то, а чем-то, Серж иронично усмехнулся. Патологический лентяй борется во мне с перфекционистом. Знаешь, если бы можно было вести дела из дома, разумеется, с тем же успехом, с каким я веду их сейчас, у меня было бы самое комфортное в мире рабочее место. Я думал, тебе нравится мотаться по свету и знакомиться с людьми, ответил Костя. А отношения, ты, мои отношения, с беззаботной усмешкой отозвался Серж, но что-то в его тоне показалось Косте странным. Вот только он был сейчас так поглощен своей тоской, что не придал этому значения. Даже для краткосрочных отношений, я иногда слишком занят, а долгосрочные со мной никто не выдержит, все же добавил Серж. Потому что тебя тоже никто не будет ждать. Уточнил Костя, тяжело вздохнув. Они незаметно для себя разделались с ужином и теперь сидели на кухне по неистребимой русской традиции ночных разговоров. После второй-третьей бутылки настал черед застольных песен, репертуар, правда, подобрался немного странный. А уж когда Серж затянул: «Да, теперь решено. Без возврата я покинул родные края. Уж не будут листвою крылатой надо мною звенеть тополя», Костя и вовсе разрыдался, уронив голову на руки. Американская публика сильно отличалась от европейской и, в частности, французской. Костя иной раз не понимал, что кроется за приклеенными улыбками, искренний восторг или тщательно скрываемое отвращение. «Серж, ради бога, скажи, им нравится или нет?» Шепотом попросил Костя, когда они пережили первый час первого дня выставки, организованного специально для критиков и журналистов. Народу в галерее было столько, что у Кости подводило живот. Серж страдал от плохого на его вкус вина. Они в полном восторге, тоже шепотом и тоже сияя приклеенной улыбкой, ответил ему Серж. «Я думаю, придется устроить аукцион, потому что на каждую картину есть по трое-четверо желающих». «Пьер тут как тут», он кивнул в толпу. Почитатель таланта Кости стоял на привычном месте, напротив любимой картины. «Теперь, когда Пьер смотрит на него, у меня просыпается какая-то глухая ревность», сказал Костя, стараясь успокоиться. Глотнул еще вина, старался всем кивать и улыбаться, особенно на вспышке камер. «Тебе надо начать новую серию», посоветовал Серж, все же он неплохо знал своего подопечного. «Ты вкладываешь эмоции в картины, вот и вложи все, что у тебя внутри. Это будет никому не интересно, там только боль и горечь». «И одиночество», ответил Костя. «Мрачноватые будут картины». «Я что, зря тебя возил в Уфицы?» возмутился Серж, даже голос немного повысил. «Вспомни Караваджо, Вот уж воистину ярмарочная пляска. И ничего, не первую сотню лет люди ходят, любуются, рассуждают, отклик, так сказать, находят. Костя от сравнения поперхнулся вином. «Где я, а где Караваджо, Серж?» – сказал он, покачав головой. «Он гений, а я ремесленник. С ремесленником я бы не стал работать», – Серж посмотрел на него предельно серьезно. «Так что выброси это из головы. Холсты я уже заказал», – он самодовольно улыбнулся. «Я подумаю. Раньше я рисовал на вдохновении. А не на эмоциях от расставания», – ответил Костя, тяжело вздохнув. «Лучше, если ты будешь грызть себя этим изнутри?» Перехватив официанта, Серж сунул ему на поднос пустой бокал и поморщился. «От того, что ты не будешь рисовать, хуже будет только тебе. А вот если будешь, выигрыши могут быть все. Пока у меня есть только желание писать своей кровью, а это, как ты понимаешь, слишком дорогой расходный материал». Костя вздохнул. Но от дальнейшего разговора его отвлек журналист, который хотел поговорить о картинах. А поскольку для Кости это был один из немногих доступных способов хоть как-то отвлечься, по крайней мере на данный момент, он включился в диалог, отвечая на вопросы. Повезло, что и журналист был не с шаблонными вопросами, а потому и интервью получилось объемным и информативным. Еще пару лет назад Костя стеснялся говорить по-английски за рубежом, предоставляя Сержу право быть переговорщиком, но со временем поднаторел и освоился. Британского акцента, конечно, не появилось, но его все равно понимали. К концу первого дня выставки он вымотался в ноль, был слегка нетрезв из-за вина и разговоров и в итоге вырубился прямо в такси. Первые несколько дней было тихо, а потом газеты и журналы взорвались восторженными отзывами и рецензиями. Публика в Нью-Йорке страстно возжелала попасть на выставку нового русского художника. «Кажется, мы произвели фурор, сравнимый с русскими сезонами в балете», Серж был доволен до стояка, пока читал обзор от критика за утренним кофе. «Ну ты скажешь тоже», – усмехнулся Костя, подсовывая ему тарелку с французским омлетом. К совету он все же решил прислушаться и накануне взялся за холст, попытался просто нарисовать пейзаж, но привычные линии сами собой ложились на холст. В итоге первый набросок неуловимо напоминал Алёнушку Васнецова. Только грустно обнимал колени неизменный Вася. И в его глазах стояла горечь предательства. «Подними уже немного свою планку амбиций, мон ами», – посоветовал Серж. «А то скоро станет некуда стремиться». В творческий процесс Кости он не вмешивался, только следил, чтобы тот был в нужное время на всех важных встречах и интервью. Их тур разросся, пополнившись новыми датами, галереи желали выцепить себе модного художника хотя бы на уик-энд. Из-за этого вечер им пришлось посвятить перекраиванию сетки экспонирования, чтобы решить, какие картины можно предоставить в другие галереи. «Серж, у меня тут возникла идея», – задумчиво начал Костя. Она еще не сформировалась в полной мере, поэтому он и решил поделиться, чтобы решить вместе. «Я хотел бы устроить перформанс». «Перформанс?» – переспросил Серж, взглянув на него. «Заразился идеями, Абрамович? Господь с тобой». Костя аж вздрогнул, вспомнив, как читал про мероприятие в Неаполе в 1974 году. У него возникла мысль, что художница, пожалуй, не совсем в себе, раз решилась на такое. Что-то менее провокационное, но способное привлечь внимание. Например, рисование картины под взглядами наблюдателей. «Ты думаешь, справишься?» «Это ведь совсем нелегко, внимание толпы во время». «Акта творчества», Серж задумался, как бы это назвать. «С каких пор ты перестал верить в меня?» Конечно, Костя и сам думал, под силу ли ему это, но он ожидал слова поддержки от Сержа, одобрения его идеи. «Я все еще верю в тебя, просто я уже вижу в тебе надлом, который может либо зарасти, либо усилиться. Предсказать исход твоего перформанса я не берусь», – честно ответил Серж. «Если я сломаюсь, просто найдешь мне психотерапевта», – хмыкнул Костя, закуривая. Я думаю, мне нужно это напряжение. Боксом я не занимаюсь, с парашютом не прыгаю. Надо попробовать перформанс. Вот только мозгоправов нам еще не хватало, закатил глаза Серж. Ладно, я все организую. В каком городе ты хочешь перформанс? В Чикаго, выдохнув в потолок колечко дыма, решил Костя. Мне нравится галерея, в которой будет проходить выставка. Перед его мысленным взором встала стена, высотой 5 метров, полностью состоящая из окон, разделенных на сектора. Именно эта картинка наводила его на какие-то мысли, но он пока не решил, как это обыграть. «Я договорюсь с ними», — пообещал Серж. «Составь список того, что тебе понадобится там. И когда придешь к пониманию, что будешь делать, расскажи в деталях». Косте понадобилось еще 3 дня, чтобы полностью сформулировать свою идею, и это было за неделю до начала выставки в Чикаго. «Мне нужна будет белая стена, на ней холст в раме, но не слишком широкой», стал рассказывать он Сержу, пока раскладывал в противень тонкие слайсы картошки для будущего гратина. «Пространство примерно 3 на 3 метра. Еще нужна будет стремянка. А рабочая зона должна быть отгорожена стеклянным кубом. То есть ты будешь рисовать внутри стеклянного куба, я правильно понял?» — спросил Серж, помогая по мере сил и натирая сыр. «Холст будет на середине пространства или задней стенкой куба?» «Задней стенкой куба», — ответил Костя. «Не хочу, чтобы обходили спереди, в спину пусть смотрит. Чем толще будут стены, чем лучше, не хочу ничего слышать». «А дышать как будешь?» — спросил Серж, пытаясь продумать все инженерные моменты. «Пить, писать? Пусть сделают небольшую перфорацию в верхней поверхности». «Пить и писать не буду», — решил Костя, рассудив, что уж на такое он способен, если кто-то имеет в себе силы выставить себя, как холст. «А входить и выходить ты как планируешь?» Не мог не спросить Серж, все еще скептически настроенный к задумке. «Серж, ну ты серьезно?» Всплеснул руками Костя, и один слайс, отлетев в сторону, приклеился к кухонному окну. «Какой это перформанс, если я буду ходить туда-сюда? То есть мы тебя должны закрыть в толстостенном стеклянном кубе на весь день, без еды и воды, чтобы ты мог показательно страдать и рисовать? Я ничего не упустил?» — ухмыльнулся Серж. «Именно так», — кивнул Косте и сунул ему в рот очищенную дольку чеснока, чтобы он перестал ухмыляться. «Думаю, часов 8 я должен выдержать. Мне на тебя этим придется до завтра дышать», — сообщил Серж, спокойно сожрав чеснок и не поморщившись. «Ладно, я все устрою, но все же подумаю о пожарных случаях». «Слушай, ну я не совсем идиот, понимаю риски», — фыркнул Костя, отправляя гратен в духовку. «Мы с тобой обсудим условные знаки на случай форс-мажора». «Я с тобой посидею», — укорил его Серж, но все же похлопал по плечу и пошел договариваться о всех необходимых вопросах, раз его помощь на кухне больше не была нужна. Еще одним условием Кости были блэкауты на окнах. По его задумке, к тому моменту, когда он закончит рисовать, к вечеру, их должны будут снять, и картину осветит закатное солнце. «А о том, чтобы в день перформанса погода была хорошая, ты договориться не можешь?» — хмыкнув, спросил он Сержа в самолете до Чикаго. «Костя, душа моя, я не Господь Бог», — напомнил ему Серж. «Хотя делаю для тебя иногда больше, чем он. Цени, что имеешь, хорошо?» — попросил он. «А я разве не ценю? Скажешь, что надо руки тебе целовать, буду целовать», — подмигнул он и торопливо заткнул уши наушниками, пока память не начала проецировать на экран мысленного взора, чьи руки он привык целовать и, видимо, больше не будет. По прилету в Чикаго они только забросили вещи в отель и направились на площадку в галерее проверять, все ли готово. Их встретил лично управляющий, в полном восторге, что их галерея заполучила такую эксклюзивную возможность. «Команда рабочих уже готова делать финальные замеры и начинать монтаж, чтобы успеть», — отчитался мистер Риверс, провожая их в нужный зал. Насчет окон вас предупредили? Уточнил Костя, поняв сейчас архитектуру здания, окна которого с одной стороны выходили на озеро Мичиган, а с другой, в той части, где находились они, на парк. Да, блэкауты начнем монтировать уже сегодня, кивнул управляющий. Это самое простое в грядущей задаче. Афиши уже забрали из печати, сегодня они появятся в городе. Предварительная продажа билетов тоже поражает. Именно в этот момент Костя осознал, что затеял, и слегка струхнул. Вдруг у него не получится, вдруг вообще не сможет рисовать и будет стоять, как соляной столб. Перестань, Маншер. Серж хлопнул его по плечу и подлил вина. Они вечером спустились в ресторан отеля, и Костя поделился беспокойством. Даже если ты будешь просто водить кисточкой по холсту, все будут в восторге. И даже если не будешь, они решат, что так и задумано, помедлив, добавил Серж, глотнув вина. Ты планируешь как-то готовиться к процессу? Может, сходишь к врачу на проверку, на всякий случай? Конечно, бригада парамедиков будет дежурить возле галереи, если вдруг что-то пойдет не так. Что именно ты мне предлагаешь проверить? Костя удивленно посмотрел на него и хмыкнул. Мочевой пузырь? На самом деле, не считая вполне логичного временного дискомфорта в спине, учитывая такое количество перелетов, на здоровье он не жаловался и невольно задумывался, какова в этом роль заговора Водяного и Лешего. Не знаю, сердце там, врачам виднее, ответил Серж. В общем, пообещай мне, что свернешь этот эксперимент при любом признаке недомогания, ладно? Вдруг у тебя там приступ клаустрофобии случится, это тоже неприятно. Клянусь тебе всем, что у меня есть. Костя поднял ладонь в клятвенном жесте. На самом деле, они договорились, что Костя подаст условный сигнал, если захочет все остановить. В итоге на подготовку ушла почти неделя. Серж уладил все вопросы и утром перед началом еще раз внимательно посмотрел на Костю. Не делай никаких глупостей, и все пройдет хорошо, ладно? Попросил он и обнял Костю, чтобы подбодрить. И ты тоже, Костя похлопал его по спине. Чтобы никто не потревожил его перед началом перформанса, они решили, что сначала он войдет в куб, а потом уже галерея откроет свои двери. Ни накануне вечером, ни тем более утром, Костя ничего не ел и не пил. Перед тем, как шагнуть в куб, он сделал глубокий вдох и подошел к холсту. Рабочие тут же смонтировали последнюю стенку. Серж отошел в сторону, а когда монтаж был завершен, постучал в стекло, знаками спрашивая у Кости, все ли хорошо. Он не мог не беспокоиться за своего друга и подопечного. Тот показал поднятый вверх большой палец и дал знак, что готов к открытию. На самом деле, сейчас его больше всего занимало, как поведет себя его вдохновение, поэтому когда в зал втекла толпа, он немного отстраненно поклонился и под сильно приглушенный звук аплодисментов повернулся к холсту. Наверное, минут 10 ничего не происходило, он просто думал, невольно погружаясь, позволяя себе провалиться в переживания последних недель. Потом сама собой в руке появилась кисть, а на холсте первая линия. Уже вечером, после закрытия выставки, Костя пытался вспомнить день в деталях, но не получалось. Ему часть событий пересказал Серж, в основном про реакцию зрителей и критиков, про собственный страх, когда он видел, что Костя полностью ушел в себя и в воображаемый мир. На холсте сначала появлялись непонятные линии и пятна, которые потом складывались в общий план, а затем появлялись детали. Два устремленных друг к другу профиля, удерживаемые десятком призрачных рук, зеленовато-болотный тон, разбавляли отблески пламени костра, летящие искры, отражавшиеся в глазах двух фигур. В одной посетители без труда узнали музу художника, чье лицо было почти на всех картинах, но в этот раз поражало своей масштабностью и детализацией. А второе лицо было самого Кости. Это произвело эффект разорвавшейся бомбы, до этого Костя не писал автопортретов. Получилось так, что он все же написал картину, где он и Василек были вместе, но порознь. Обстоятельства, мешавшие им быть вместе, как раз выражались в жестокой хватке рук, тянущих их прочь друг от друга, вцепившихся в волосы, кожу, до боли и крови. Отчаяние во взглядах, боль и одновременно противоборствующие любовь и ненависть. Косте удалось передать все, что чувствовал он сам, все, о чем мог только догадываться, что чувствует Василек. Когда Косте отступил от холста и стало понятно, что картина закончена, по сигналу Сержа подняли блэкауты, и закатное солнце над рекой подсветило картину, отражаясь в золоте искр костра, превращая холст и краски в живую магию. Аплодисменты, которыми взорвался зал, были настолько оглушительными, что даже сквозь толстое стекло куба Косте их услышал и будто бы очнулся. А очнувшись, понял, ощутил, до какой степени опустошен. На холст он перенес все, что отравляющим клубком ворочалось внутри с того памятного апрельского дня. Сейчас Косте казалось, что он ничего не чувствует и больше никогда не почувствует. Медленно обернувшись, он подал знак Сержу, понимая, что держится сейчас на ногах, даже не на морально-волевых, а элементарно на мышечной памяти. Посетителей попросили покинуть зал и сразу же приступили к демонтажу одной из стен. Серж подхватил едва переставляющего ноги Костю и повел к стулу. «Ты отлично справился, попей, ты обезвожен», – велел он. «Как себя чувствуешь, позвать медиков?» Серж пощупал его пульс и пытался понять, в принципе, в порядке Костя или не очень. «Нормально», – тихо ответил Костя и опустошил бутылку почти одним махом. Повернув голову, он посмотрел на свою картину и сглотнул, сердце забилось чаще, а в голове подстреленной птицей металась лишь одна мысль. «Неужели это все, вот это и есть точка?» Вася попросил нарисовать автопортрет, и он нарисовал. «Я хочу продать ее». Как можно скорее, Костя снова повернулся к хлопочущему над ним Сержу. Ему казалось, если избавиться от этой картины, от эмоций и чувств, которые в нее вложены, он все же сможет попытаться перевернуть эту страницу своей жизни. Не верил, но надеялся. Серж не стал ему говорить ничего прямо сейчас, только погладил по плечу, давая время прийти в себя. «Поехали в отель, тебе надо поесть и поспать», — сказал он, натягивая на него спортивную кофту, помогая обуться, потому что сам Костя был как вареная макаронина, ни больше, ни меньше. Серж вызвал машину, помог ему сесть в салон и так помогал во всем, потому что у Кости совершенно не осталось сил. Даже в ванной пришлось помогать отереться от акриловой краски, которой тот был заляпан примерно весь. Оба молчали, но в молчании было больше поддержки, чем в разговорах. «Маншер, не вынуждай меня кормить тебя, как ребенка», — взмолился Серж, когда они добрались до заказанного им ужина. «У меня и так сердце кровью обливается». Он сидел рядом с Костей, который со скоростью одна ложка в минуту черпал крем-суп. «Извини, я не специально, просто сил, правда, нет», — ответил Костя. Отложив ложку, он стал пить суп через край. «Я понимаю, мон ами», — Серж погладил его по руке. «Просто ты никогда такого не делал, это ново и для тебя, и для меня. Я переживаю. Заварить тебе чай? Или кофе?» «Чай, покрепче и послаще», — попросил Костя. «И я пойду, лягу потом. На завтра у нас в расписании ничего?» «Слава богу, мне хватило ума на завтра ничего не назначать», — Серж засуетился, занимаясь чаем. «Выставка будет работать, но твое присутствие не заявлено». «Отлично. Мне не помешает выходной». «И тебе, пожалуй, тоже», — добавил Костя, зевнув во весь рот. «Не представляю, как это выдерживает Абрамович. Я только с утра съезжу, проконтролирую, а ты спи». Серж поставил перед ним чашку с чаем и придвинул тарелку с штруделем. «Ну, она ведь не каждый день такое устраивает. Кроме того, у тебя сейчас эмоционально сложный этап. Не знаю, как ей было после той акции, где ее едва не застрелили». Костя оставил без внимания штрудель, но чай выпил и поднялся. «Я пойду, лягу. Надеюсь, удастся уснуть. Может, дать снотворное? Серж тут же поднялся, чтобы проводить его и в первую очередь убедиться, что он благополучно доберется до кровати. «Ты знаешь, пожалуй, не откажусь», — ответил Костя. Ему хотелось поспать без снов, просто отдохнуть, как следует, после этого дня. Минуту, именно столько понадобилось Сержу, чтобы сходить за таблеткой и вернуться с ней и стаканом воды к Косте. «Вот, пей. Утром даже трогать тебя не буду». «Хорошо, спасибо», — он выпил таблетку и сжал руку Сержа. «Спасибо за все, что ты делаешь», — добавил он искренне. «Я делаю не больше, чем должен». Сначала Серж сжал его руку в ответ, а потом принялся с искренней заботой укладывать Костю в кровать. «Доброй ночи, Маншер».